Анна вздрогнула и оглянулась. «Я и не собираюсь кидаться вниз. Просто жизнь порой кажется похожей на этот колодец, сумрак, кругом стены без дверей, чужие равнодушные окна, а на самом дне, как вы справедливо заметили, экскременты и крысы. Категорически не согласна. Этот колодец похож не на жизнь, даже в самые горькие ее минуты, а на ад, в котором оказываются самоубийцы, не пожелавшие справляться с горечью жизни». Анна судорожно вздохнула. «Я подумала не о вас, — продолжала Апраксина, — а о Наталье Каменевой. Вы-то живы? А в жизни всегда есть дверь, которая выводит на свет. Пойдемте на улицу, я думаю, мы еще застанем солнце. Идемте». Анна затворила окно, взяла сумочку, и они отправились. Погода стояла великолепная, и солнце, как и обещала Апраксина, все еще заливало город золотыми предвечерними лучами. «Не будем снова забиваться в темноту, а поговорим при свете дня», — предложила она. Они вышли на бульвар, немного прошлись, потом пересекли его и уселись за столиком перед кафе, куда доставала тень огромных каштанов на бульваре. Апраксина села так, чтобы тень падала ей на лицо, а Юрикова — прямо под мягкие вечерние лучи. «Вам не будет холодно в тени?» — спросила Анна. «Мы можем и пересесть. Ничего, у меня теплая кофта. Прохладно сейчас, потому что каштаны еще не отцвели. Вот они отцветут, сразу потеплеет. Примета такая. А у нас дома скоро пройдет ладожский лед, и начнутся черемушные холода. А солнца уже много, ведь скоро белые ночи. Вы бывали в белые ночи в Ленинграде?» «Не приходилось. А вот моя мать успела родиться в Петербурге, тогда в Петрограде, и как раз 15 июня в разгар белых ночей. Но и она их не помнила, поскольку еще младенцем сбежала от большевиков». «Умный младенец была ваша матушка», — без улыбки пошутила Юрикова. «Она еще жива?» «Нет, она умерла давным-давно, когда меня рожала. Я ее, естественно, не помню, а мой отец погиб в начале прошлой войны при взятии немцами линии Мажино в Арденнах. Он был француз? Нет, русский, но воевал за Францию. «Так вы у нас тоже сирота?» — опять невесело пошутила Анна. «Отнюдь. Я росла с тетушкой, которая любила меня так, как 40 000 родителей любить не могут». «Вам повезло». «Да, мне повезло. А вы, я вижу, любите солнце. Очень. В тюремной камере солнца не было. Там я научилась ценить каждый солнечный зайчик». «Вас держали в камере без окон?» «На окне были железные жалюзи, не пропускающие солнце». «Вместо решеток?» «Нет, решетка тоже была». «Так для чего же жалюзи?» «Дополнительная кара, надо полагать, чтобы заключенные не могли смотреть на белый свет». «Понятно. Это было, конечно, в советской тюрьме. Ну а где же еще?» «Ну, мало ли. Наш мир велик, и тюрем в нем хватает, однако какое злодейство лишать заключенных света. Нет, в германских тюрьмах вы не встретите подобного издевательства. Там камеры светлые, просторные, со всеми удобствами, даже с телевизорами, и запираются только на ночь». «Надо же, как интересно». Подошла официантка. «Что будут заказывать дамы?» «Не хотите ли выпить пиво или вина?» — спросила Апраксина. «Впрочем, здешнее пиво не идет ни в какое сравнение с баварским, а вот австрийские светлые вина очень хороши. Рекомендую». «Нет никакого алкоголя», — сказала Юрикова и попросила официантку: «Принесите мне, пожалуйста, кофе и минеральную воду. А для меня бокал сухого белого, пожалуйста». «Между прочим, вы напрасно пьете кофе в это время суток. Спать не будете?» «Так и так не буду», — усмехнулась Анна. В ожидании заказа обе молчали, рассеянно поглядывая на проходивших по бульвару прохожих. Каштан изредка ронял бело-розовые цветки на темную деревянную столешницу. Где-то шарманка наигрывала штраусовский вальс, над головами переговаривались горлинки. Принесли заказ. Апраксина подняла свой бокал и одним глазом посмотрела на Юрикову сквозь золотистую жидкость. «Ваше здоровье!» «Паразит!» — ответила та, подняв бокал с минералкой и тоже глянув на Апраксину сквозь прозрачное стекло. «Какой чудесный денек, не правда ли, госпожа Рюрикова? Простите, Юрикова. Между прочим, у нас в семье существует легенда, что до революции мы и вправду звались Рюриковыми, и мой дед сменил фамилию во избежание неприятностей.